Еще при жизни Петра Великого в народе ходили слухи, что царь не настоящий, что его подменили в Немеччине, когда он путешествовал по Европе вместе с Великим посольством под видом бомбардира Петра Михайлова. Самозванцы были на Руси еще задолго до Петра. Это лже-Иван, лже-Дмитрий, лже-Петры и лже-Елизаветы будоражили русское общество в 17 веке и гораздо позже. Кем были эти люди, претендовавшие на российский престол? Кто стоял за ними? У нас в гостях историки Алла Мурлинова и Игорь Андреев. Здравствуйте. Алла Мурлинова. Выпускница Московского педагогического государственного университета имени Ленина. Кандидат исторических наук. Доцент кафедры отечественной истории. Автор цикла статей по 17 веку «Россия глазами иностранцев». Игорь Андреев, выпускник Московского государственного педагогического института, профессор, кандидат исторических наук, преподает в высшей и средней школе, автор более 100 научных работ и публикаций, в том числе «Алексей Михайлович» и «Век устроения». Когда можно говорить уже о сложившемся феномене самозванства, как вот часто повторяющемся или первым из конкретно попадающих под какие-то параметры или определения, если можно в исторической науке так говорить, и на что эти люди рассчитывали? Говорить о сложившемся самозванстве, причем очень быстро сложившимся. У нас даже какого-то такого подготовительного периода вроде как и не было в нашей отечественной истории. То есть сразу быстро поехали. Да. И успех этого поехали – это 17 век, это 18 век, даже немножечко 19 век, если брать, например, Константина, имя Константина, которое использовалось. Но вообще начали с 17 века. Причем вот именно очень быстро и очень успешно, потому что, собственно, один из первых самозванцев вообще, лже-Дмитрий, Гришка Отрепьев, вы посмотрите, какой взлет. Он сразу и на престоле, и почти год царствует. Это какой успех, какая мощь, какая завораживающая сила для других самозванцев. Он дошел до Кремля и до трона. Да, дошел до Кремля. И до коронации. И до венчания, совершенно верно, и Успенского собора, и в конце концов до Марины Мнишек, да, так и сказать, да, семидневной царицы. Так что успех колоссальный. Потом посмотреть, в конце концов, еще один лже-Дмитрий II. Это тоже двоевластие, это Тушинская столица, это опять царь Дмитрий Иванович, это двор, это патриарх Филарет, Тушинский патриарх. Огромные успехи. Так что вот эти успехи, наверное, тоже отчасти объясняют, вот сакрализация – это, конечно, одно, а вот удачные, как бы, это тоже. И пример такой заразительный, и мы действительно получаем такое количество в нашей истории самозванцев, что, во-первых, Европе не снилось это число, во-вторых, мы можем смело называть это явление вообще национальной болезнью. Сейчас историки вообще сбились, откровенно говоря, исчисляя количество самозванцев. Ну, где-то порядка около 200. Ясно, что большая часть – это люди психологически неустойчивые, а может быть даже ненормальные среди них. Но были авантюристы такого очень высокого склада. Квалифицированные. Да, квалифицированные. Ну, а число их потрясающее. Одних только Петров, третьих было более 40 человек. И Емелька Пугачев, как известно, это восьмой только Петр, третий. Петр III, за которого выдавали себя многие самозванцы, родился в 1728 году в Германии. Сын гольштейн-готорпского герцога Карла Фридриха и дочери императора Петра I Анны Петровны. В 1742 году императрица Елизавета Петровна, тетка Петра III, объявила его своим наследником. В 1745 Петр вступил в брак с принцессой Софьей Фредерикой Ангальцербской, будущей императрицей Екатерины II. С 1761 Петр III – российский император. был свергнут в результате переворота 1762 года, организованного Екатериной, и убит. Все-таки история относительно далекая, но есть же еще и ближняя. Вспомните, сколько было лже-Алексеев, лже-Анастасии, выживших после расстрела царской семьи, якобы выживших. Да, вот они, это конкретные люди, выступавшие даже по телевизору, там какие-то были записи. Это все продолжение. Причем наш в рациональный век. Можно там говорить в условиях традиционного общества, религиозного, а ведь это 19 век Анастасии, сколько людей верило и как она сама в это верила. И тоже, между прочим, один из самых интересных вопросов в истории самозванства. Они, конечно, авантюристы, но ведь как верят? И вот, например, когда говорят о Лжедмитрии Первом нашем, утверждает, что он настолько, так сказать, лицедействовал, что сам поверил. И отсюда убедительность. Да, Анастасия тоже, может быть. Всех самозванцев, я думаю, можно разделить на тех, кто настоящие обманщики, и те, кто верили, что действительно они Богом избраны. Или им внушили. Да, и это на протяжении всех этих 300 лет. Да, психология. Не внушили, но они верили в том. То есть одни знали, что действительно он обманывает, фортуну свою испытывает, а другие верили, что они избраны. Я думаю, уже Дмитрий тоже верил, потому что вел он себя беспрецедентно, конечно. Ну вот тут верить-то верить одно, но тут еще вот механизмы. Механизмы не только веры самого самозванства, а вот как народ воспринимает вот механизмы уверования народа в самозванство. Вот то, что вы уже поставили, говоря о сакральном характере власти. А тут еще важно другое. Сакральное восприятие этой власти народу. И вот тут эта сакральность, эти механизмы восприятия вот позволяли создавать такой феномен, как самозванство. Один из элементов сакрального восприятия власти – это мессианский характер власти и его носители. И успех второго, я как раз думаю, объясняется тем, что народ не поверил, что истинный царь может быть вот так вот низвергнут. Даже сегодня вот этот вопрос, ну не будем заниматься современной политикой, но вопрос признания власти. Легитимности, да? Ну, здесь, конечно, о сакральности речи не может быть, но вот это признание и принятие той или иной формы или того или иного руководителя в качестве лидера страны, он все равно присутствует. Это вопрос выживания государства, это вопрос консолидации общества, это здесь очень много... Взаимоотношения общества и власти. Да, фактически, и да, как бы в едином, вот если это в каком-то ключе развивается, то да, если возникает конфликт, то сразу начинаются смуты, революции. Для русского национального сознания харизма всегда сочетает и имеет такие элементы, те элементы, которые присутствовали и в прочтении самозванства. То есть, чтобы харизматический лидер выступал в роли отца какого-то, так сказать, патриональные такие вещи. Харизматический лидер имел нечто такое сверх. Ведь сакральное восприятие – это связь власти и носителя с чем-то потусторонним, сверхъестественным. И харизматический лидер, по-моему, и в современности, в общем, который может что-то больше, чем все остальные. Да, отсюда не такие... только потому, что власть это может. Да, во многом отсюда и такие... успех таких реалий, как культ личности, например. Да, культ личности без веры в без народной веры невозможен. Его нельзя насадить. То есть народ или верит, или не верит. Все обычные исследователи, если читать историческую литературу, вот это явление самозванства, феномен этот самозванства относит к смутному времени. Но на самом деле я вот так считаю, что корни и вообще повод к самозванству на Руси как раз это все было заложено в царствовании Ивана Грозного. Потому что он, конечно, очень любил политический маскарад и по всяким разным случаям очень успешно им пользовался. Известное дело, когда его опричнину, вот знаменитое дело боярина Федорова, когда он его отобрал у него все богатства, все, даже посуду, и потом отправил на войну с татарами, и тому пришлось, знаете, изыскать разные возможности, чтобы коня снарядить, потому что раньше сами же себя снаряжали. И когда этот боярин вернулся живым и здоровым в Москву, то Иван Грозный его пригласил в Кремль, надел на него царские одежды, посадил на царский трон, оказал ему царские почести театрально, преклонив колено. А потом сказал, что в его силах как посадить на трон, так и с этого трона снять. И с ножом ему лично сам нож в грудь воткнул, а потом опричники доделали свое дело. То есть, понимаете, так же, как вот потом, в 75-м году, у нас венчан был на царство Семен Бекбулатович, татарский хан, который был крещен у нас на Руси. Семен Бекбулатович, до крещения Саин Булат, касимовский хан, потомок ханов Золотой Орды. Появился в России в конце 50-х годов 16 века, когда его отец, царевич Бекбулат, перешел на службу к Ивану Грозному. В конце 60-х стал ханом касимовского царства, участвовал в ливонских походах. В июле 1573 года Семен Бекбулатович крестился, приняв имя Симеона. Осенью 1575-го Иван Грозный посадил его великим князем всея Руси, а себе выделил особый удел. Через 11 месяцев Иван Грозный ликвидировал свой удел и устранил Семена Бекбулатовича с великого княжения, пожаловав ему в удел земельные владения в Твери и Торжке. Целый год он занимал трон, а Иван Грозный вел себя как простой боярин. Ездил на обыкновенных там санях зимой. Когда приходил на аудиенцию к новому царю, садился вдалеке, как все бояре. Оказывал ему все почести. А вот этот великий князь Семен Бекбулатович, он коронован был как царь и сидел на царском троне целый год. Но по разным легендам, якобы, что волхвы предсказали, что должен московский государь в этот год умереть. И вот Иван Грозный якобы так хотел подменить. Но при этом вы понимаете, что приемы иностранных послов, все общение с иностранцами, никакого другого царя не было. Все эти роли исполнял сам Иван Грозный. И ровно через год все это закончился, политический маскарад. И Семен Бекбулатович стал великим князем Тверским, а царь вернулся на свой престол. Вот, так же, когда... И народу это понравилось. То есть, понимаете, речь идет о том, что модель поведения, понимаете, что вот можно с трона уйти, можно одеть сермяжную одежду, а в это время кто-то другой будет занимать трон. Вот эта идея, понимаете, она как раз была разыграна блестяще и воплощена не раз Иваном Грозным. Когда Девлет-Гирей ему после того, как он пожег Москву, прислал кинжал, и Иван Грозный снял царские одежды и одел сермяжную одежду, что он не царь, что его там разграбили или еще что-то. Или после убийства сына, когда он хотел уйти в монастырь, опять же он снимал царские одежды. Непонятно, кто там на троне восседал. У Слободона в Александровскую да, вот уходил, эти вот модели поведения, скорее всего, Игорь Львович прав. Как раз они были при Иване Грозном опробованы. И ничего страшного с царствованием не случилось. Или он уезжал перед опричной, да, вот уехал и царство оставил. Как это так? Ведь он же понимал, что народ сбунтуется. На это был расчет. То есть, кстати, вот, народ требовал царя. Да, народ требовал царя. И вот мне кажется, что вот эти вот, ну, знаете, вот пошатнули вот эти вот моменты в отношении даже сакрализации, как вы говорите, что вот все возможно. И что допустимо потом и всякие другие варианты развития. Мне кажется, что это вот произошло как раз в царствовании Ивана Грозного. Ведь это, ну, так сказать, то, что происходит, можно представить в виде и форме, социологи это активно используют, свои чужие. Царь свой, вот истинный, богоданный царь, по предназначению, так сказать, божественному изначально, он обязательно свой. Они чужие. Ведь что такое, так сказать, вот столкновение самозванства? Самозванец пытается доказать, что тот, кто сидит на престоле, не свой, чужой, незаконный, ложный царь, самоцарь там, и так далее. Вот. А он свой. И народ оказывается перед этим выбором. Он как бы прикидывает, вот есть Борис Годунов, и вот идет истинный царевич, хотя Борис и вся его пропаганда кричит, что это беглый монах Гришка Отрепьев и так далее и тому подобное. Вот они прикидывают, свой чужой, чужой свой. И, так сказать, колеблются. И здесь вот, если вдуматься, ведь посмотрите, вот с точки зрения просто той повседневной психологии, ведь страшно. страшно не только перейти на сторону самозванства, самозванца, но страшно не перейти, если он истинный, законный царь. Ведь что такое сакральное восприятие власти и понимание власти? Значит, власть всякая от Бога, Бога данный государь, сидящий как Бог на небе, на земле, творивший суд там и прочее, прочее. И это еще сюда вот важно привнести. Еще момент спасения. Ты обязан этому Богу данному государю служить и так далее. И если этот самозванец, истинный царь, а ты против него идешь, веришь, так сказать, сидящему на царе, значит, ты не просто совершаешь некий грех, ты погубу совершаешь, душу свою. Не спасешься. Да, не спасешься. То есть, вот вы спрашивали отличие тех немногих случаев европейских и российских. Видимо, там такого не было, потому что такая степень сакрализации королевской власти в Европе никогда не было. Это, так сказать, вот византийская традиция, которая к нам пришла, и которая здесь перемешалась, переварилась, перекрутилась с тем, что можно назвать народной версией христианства. Понимаете, народное понимание восприятия христианства. А эта вот народная версия христианства, она ведь здорово замешана вот на языческих каких-то вещах, на особом типе русской религиозности, где очень важные вещи выступают, как обряд, как внешние некие стороны, как внешние, которые на самом деле суть вообще самого содержания. И вот это все мешается, так сказать, и вот порождает вот это самодержавие, самозванство. Вот посмотрите, опять такое совершенно уникальное явление, вспомните, она и в русской литературе, «Капитанская дочка», Пугач, который знаки свои царские показывает. Ведь это и есть, так сказать, вот народное проявление вот этого сакрального восприятия. Личная благодать, да. Что вот есть, да. Знаки. Личная то благодать есть. Самодержец, истинный самодержец, он обладает сверхъестественными свойствами. Он их должен доказать. Одно из обязательных условий этого доказательства – это некие знаки, эти некие проявления на теле этого человека. Вот эти знаки. Понимаете, вот в связи с этой точкой зрения, ну вот даже легенда, например, о первом нашем самозванце, о Лжедмитрии, он там свои царские... Он объявляет полякам, у которых он пребывает, когда убежал, так сказать, от преследования Бориса Годунова, из чудового монастыря убежал там и так далее. Он там заявляет им в бане о том, что он там, Вишневецкому, по-моему, что он государь, ну, вернее, царевич еще. Вот в бане, это значит, он знаки предъявляет. Понимаете, это не случайно как бы в этой легенде. Вот эти постоянные знаки, так сказать, значит, гнилые знаки на теле от болезни сохранившейся, являет, так сказать, Емелька Пугач. Вот они проявляют свою сверхъестественность. В народном понимании сверхъестественность – это не только там чудеса, что-то и так далее, но это и вот эти символы, так сказать. Лжедмитрий I – самозванец, выдававший себя за сына царя Ивана Грозного, царевича Дмитрия, царь с 1605 года. Настоящее имя, предположительно, Юрий Богданович Отрепьев, в монашестве Григорий, из мелкопоместных галицких дворян. Бежал в Польшу, где объявил себя наследником престола. Тайно перешло в католичество. В 1604 году с польско-литовскими отрядами перешел русскую границу, был поддержан частью горожан, а в июле 1605-го, после смерти царя Бориса Годунова и убийства его сына Федора, вступил во главе войска в Москву и венчался на царство. В мае 1606 года был убит боярами во главе с князем Василием Ивановичем Шуйским. В Европе этого почти нету. Да, в Европе потому такого понятия, больше... как благодатный и неблагодатный царь, тоже ведь нету. Ну да, у них больше... А вот благодатный, значит, законный. Католичество и протестантство, как, так сказать, разновидности христианства, как известно, они более замешаны на рационализме, ну, так сказать. Ну, вот прагматизм. Это, прагматизме, да. И хотя там были вот эти лже-Себастьяны там и так далее, даже четыре их было вот в канун, так сказать, появления нашего главного героя Лжедмитрия, но вот такой размах не приобретали, так не верили. Там, так скажем, надо было верить точно. А для русского вот, национального самосознания, традиционного самосознания, надо было верить правдоподобно. Вот он должен соответствовать представлению народа об истинном, богоданном, грозном, справедливом государе. Благочестивым, законом. Я вот еще хотела добавить, что народ должен вот на момент самозванства, да, исчерпать свою веру в то, что правящий царь истинный, да, потом осмыслить вот эту, да, усомниться, понимаете, да, ну, то есть исчерпать вот что, весь кредит доверия, да, потом осмыслить вот эту неистинность правящего царя, да, и ему противопоставить истинного царя и вступить вот под его флаги. Тогда уже вот этот самозванец или человек, выдающий себя, он обречен на успех. Потому что это все, конечно, очень сложные вот такие психологические процессы, которые идут в народном сознании. Но вот как раз на момент смутного времени у нас, наверное, такая ситуация созрела. И хотя по делам-то Бориса Годунова, вроде бы он очень положительный правитель, но вот видите, когда начались неурожаи, начались неурядицы на территории всей страны, народ сразу сказал... Неистинный царь, да, вот, божья кара, да, вот да, то, да, что да, вы да. говорите, сакрализация, и вот истинный, почему столько много пошли под флаги Лжедмитрия, он представлялся истинным, который пришел спасти Русь вот от этих вот неурядиц. Здесь еще, конечно, такой внешнеполитический фактор, что ему помогли очень сильно вовне Лжедмитрию, да, вот польская опора, ну, как бы, он же прижал. Сигизмунд, знаете, не сразу ему помог. Сразу, он просто разрешил полякам, идите в войско, посмотреть, что будет. А такую официальную поддержку, это же, вот, мне кажется, это Дмитрий Второй. Ну, он помог, разрешил набирать войско и прочее, прочее. Помощь-то, конечно, была. Но, видимо, помогая, конечно, Сигизмунд не думал о таких совершенно удивительных результатах. Он просто насолить московскому государству был не против расшатать власть. И, кстати, есть же версия о том, что Пугачев, когда началась смута, значит, были какие-то данные о том, что на Западе формируется якобы, значит, коалиция или какие-то силы, которые как раз его и, значит, вот подставили, его и выдвинули, и ему помогают. Поэтому Екатерина очень сильно, значит, озаботилась этим, были собраны войска, и Александр Васильевич Суворов пошел, значит. Ну, это уже посмотрим. Но слухи такие ходили. Не, ну, всегда подозревали в некой и внешней, так сказать, угрозе, которую несут. На самом деле, действительно, вы понимаете, вот в 17 веке, уже после смуты, было несколько самозванцев, начиная вот от Тимошки Анкудинова, который, может быть, удастся нам два слова сказать, там, Луба, там, и так далее, которые были за границей. И их все время придерживали правители, держали, не выдавали, несмотря на то, что Москва требовала выдачу. Именно потому, что после смуты, после авантюры с Дмитрием I, с Дмитрием II, это был довольно эффективный способ оказания давления на московских правителей. Знаете, как крапленая карта, которую всегда можно было вытащить. Ну, та же Тараканова. Да, княжна Тараканова, хотя это мить, хотя на нее тоже, так сказать, были связаны, да, поэтому и были опасения у Елизаветы и так далее, и тому подобное. Вот. И причем, ну, понятно, что Романовы преувеличивали опасность, как бы, вот реальную, как оказалось в истории, вот со стороны этих самозванцев-иноземцев, так сказать, которые пребывали за рубежом. Но ведь, с другой стороны, поймите, во-первых, сами Романовы приходят именно в обстановке самозванства, и опасно, и страшно. А во-вторых, ну ведь действительно в кабаках собирались, в пьяном угаре там, пили, кричали, а потом раз соберутся, другой соберутся, а на сто... Первый выберут царя какого-то. Глядишь, этот царь устроит некую замятню и так далее. Поэтому, если вы посмотрите, например, в течение всего 17 века клятвы, которые приносили во время не только вступления на престол государю поданные, но и при там, движении по лестнице чинов, там все время упоминает самозванец. Точнее, нельзя поддерживать, по сути дела, самозванца. Вот Романовы дрожат при этом имени, при, так сказать, упоминании самозванцев, страшные. Так что это была вполне реальная политическая сила, которая отчасти питала вот самозванство, но не изнутри, а извне, как бы использовать этот момент. У нас смута вот усилила, конечно, сакрализацию, потому что В смуте даже понятие «ложный», «неложный государь» приобретает более глубинный смысл. Вот в публицистике, если посмотреть «Смутного времени», Палицына посмотреть, Тимофеева, других, на первое место выходит смысл такой – «царь по предназначению». Даже венчание – это еще не легитимность. Президент, да, который, да, это еще не легитимность, как бы. А легитимность – это вот что он Богом предназначен. И в этом смысле вот Борис не предназначен. Василий Шуйский не предназначен. Я сразу вспомнил, да, Козловского Ивана Семеновича. Нет, Борис, нельзя, Борис. Когда он просил его молиться, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. Не велит, да. Вот пример как бы сколка народного восприятие, да, да, истинного, неистинного царя. Совершенно то верно. Есть Борис обречен. И, кстати, уж если вы о юродивом вспомнили эту ситуацию, да, это ведь тоже очень интересная штука. Ведь вроде бы совершенно разные явления, самозванство, юродство. Тесно связаны. А они, между прочим, между собой тесно связаны, потому что вот именно потому, как у нас приобретает и получает размах вот это, так сказать, явление юродства, юродивые и самозванство, это ведь модели, в принципе, одного и того же поведения. В каком смысле? Вот в этом традиционном, сакральном, религиозном сознании. Это ведь антиповедение. Ведь что делает юродливый? Да? Он антиповедение демонстрирует. Выворачивает мир наизнанку. Там мотивы, да, но сильные, но тем не менее. Он идет, так сказать, и здесь благочестивый вроде живет купец, который дает деньги на богоугодные дела, а он на него плюет. Вроде ведет себя неправильно, а он выворачивает мир наизнанку, потому что душа этого купца темная, пагубная, понимаете? И он, так сказать, вот этим антиповедением народ обращает, так сказать, благочестивое поведение. Что делает вот это самозванство? Это что же антиповедение? Недаром академик Панченко, покойный, замечательный наш академик, говорил, что самозванство – это форма русского бунта. Юродивые – аскеты, обладавшие, по мнению верующих, даром прорицания. Одни из них выдавали себя за безумцев, другие действительно страдали умственными расстройствами. В народе почитались святыми. Некоторые юродивые канонизированы Русской Православной Церковью. Первой по времени Христа ради юродивой была святая Исидора, подвязавшаяся в Тавинском женском монастыре. Из других юродивов восточной, то есть греческой церкви, известен преподобный Серапион Синдонит, преподобный Виссарион Чудотворец и святой Симеон. На Руси первым по времени юродивым был Киево-Печерский чернец Исаакий, скончавшийся в 1090 году. Не менее известен в Москве был и Василий Блаженный, он жил в XVI веке. В 17 веке такой тип личности, как самозванство, вот там модель поведения была известна в рамках юродства. Просто я хотела бы добавить вот Игоря Львовича, что юродивый воспринимался как евангельский Христос. С одной стороны, чист перед Богом, да, а с другой стороны, он был вне общества, вне вот этой иерархии средневековой. Как и самозванец. Как и самозванец, понимаете? То есть на Руси уже такая модель поведения и тип личности средневековой, он в принципе был. Vox populi, это был глаз народа. Да, вот, и поэтому, вот может быть так у нас и неожиданно, и сразу без подготовки, как Игорь Львович сказал, вот в 17 веке сразу такой феномен самозванца, и он сразу, пожалуй, это единственный случай в истории, когда достиг престола и даже царствовал, и причем достаточно успешно. И другое дело, что уже потом народное сознание, наш вот национальный русский характер, и люди восприняли именно демоническую природу самозванства. Он допустил ошибку, одну из ошибок он поставил на католицизм, а это не было принято. Так вы знаете, он... Дело в том, что он и не поспешил выполнять свои обязательства ни перед Сигизмундом, ни перед Римской католической церковью, ни перед Мариной Мнишек, ни перед всеми поляками. Единственное, я думаю, что поляки, вот он немножко в силу своей... энергичности, не обратил внимания, как поляки себя вели в Москве. Вот это очень именно народу не понравилось, что царь-то истинно пришел, а вот чужаки хозяйничают, они же вели себя как хозяева. Вот. А потом, понимаете, вот в народе же тоже пишут исследователи и в литературе, он два раза в неделю беседовал с народом, что никогда не делали русские государи. То есть он абсолютно не считался с традициями почитания царской власти или образа царской власти, который существовал на Руси. Он даже быстро ходил, и бояре за ним не успевали. А русскому государю надо ходить медленно и чинно, опираясь на поддержку бояр и князей, чтобы казалось, что его несут. Да, царь должен вещать либо великую скорбь, либо великую радость. Да, понимаете, то есть вот этот образ, он абсолютно не соответствовал. Понимаете, он не спал днем, он ходил по Москве, он заходил в лавки к ремесленникам, в дома. Он сам вершил суд, он в Боярской думе быстро принимал решения по делам. А в то время, когда надо думу думать, понимаете, у нас же не, решения не принимались, у нас думу думали. А он принимал решения. То есть, фактически, это была абсолютно новая модель поведения, которую он предложил, но она не была воспринята ни элитой, ни народом. Прекрасно знали историю, ну, может быть, не прекрасно, но знали, что реально ни одна попытка, ну, вот кроме, может быть, Лжедмитрия, и то потом он не удержался, не привела к успеху. И тем не менее, все равно это продолжалось. Ну, это продолжалось-то понятно, потому что, еще раз повторяю, в обществе, где не было, или если и было, то не так много механизмов разрешения неких социальных противоречий, самозванство выполняло именно эту функцию отчасти. Мы же вот только что говорили о том, что с помощью самозванства можно было излить, там, например, эту чашу, переполненную народного гнева, там, по отношению к помещику. Что делали? Почти законно. Да, причем почти законно. Ведь известно, пугачевщина там действительно убивали налево-направо, вырубали просто дворян, да, бессмысленно и беспощадно. На самом деле, конечно, это и со смыслом было, а вот беспощадность взаимная была. А беспощадность понятна, опять же, почему? Потому что у нас же ветхозаветный царь должен быть, который карает как бы, ну, всех подряд, так сказать, потому что все виновны, хотя, как бы, ну, вот такой ветхозаветный, Яхве такой, да, который все уничтожает. Не ужасный, но грозный. Да, и вот, так сказать, народ уничтожает дворянство как, ну, совершенно, так сказать, ненужный корень, как зло, да, и вырезает полностью. И самозванство становится вот способом, социальным способом, как бы вот разрешения, вот в данном случае, так сказать, вот этих противоречий, как способ, так сказать, придерживать уровень там феодальной эксплуатации. Потому что, конечно, когда там казанские, саратовские там и прочие помещики понесли такие потери, то в следующий раз они все-таки помнят про пугачевщину. И вот такой внутренний страх, внутренний некий такой уровень, он же присутствует, и они себя как бы сдерживают. Ну, потом это в 1917 году повторилось же, красного петуха. Нет, ну через 2-3 поколения об этом забывают, но это вот такое самозванство, как некий регулятор, чего можно, что нельзя, понимаете? Потом забывается, потому что это не правовой регулятор. Это вот именно регулятор, который генетически вот в одном поколении сидит, в другом передается, но уже слабее. А на третьем вообще гена, так сказать, страха как бы менее. Появляется вот это озлобление, ожесточение и так далее. Но ведь тут же присутствует вот в этом обычном монархическом сознании другой способ ведь разрешения противоречия. Вот вспомните Степан Разин. Да? Степан Разин самозванство ярко так не разыгрывает, как разыграл. Царем не хочет быть. Да. Ну, это понятно, с другой стороны. Видимо, и натура Степана не позволяет, а во-вторых, он слишком хорошо и всем известен. И выдать себя там за Алексея Алексеевича бесполезно. Степан Тимофеевич Разин, донской казак, предводитель восстания, донской атаман, воевал с крымскими татарами и турками. В 1667 году с отрядами казацкой голодьбы совершил походы на Волгу и Яек, по Каспийскому морю и в Персию. Весной 1670 года возглавил антиправительственные выступления казаков и крестьян. Был выдан старшиной властям, привезен в Москву и казнен 16 июня 1671 года. Тут вроде самозванство не разыгрывается в таком широком размере, как у Емельки Пугачева, положим. Но все равно работает то же самое монархическое сознание, способное то самозванство породить. что вот в такой форме разрешать некие социальные противоречия. Это нормально. Вот в нашем сознании, как-то не парадоксально звучит, я имею в виду в средневековом сознании, самозванство получается, вот мы говорим феномен и так далее, но в принципе это нормально, потому что вот этот тип монархического сознания вполне мог воспроизводить подобное и, больше того, отработал эти механизмы. Самозванцу только надо было вот убедить, что он истинный государь. Ну да, здесь, здесь были свои правовые механизмы. Легитимные, нелегитимные, это никого уже не волнует. Да, совершенно верно. И он должен был себя вести не так, как на самом деле должен вести государь, в принципе, а должен был вести так, как народ считал, так должен вести государь, по правдоподобию народному. Ведь, опять же, если мы Емельяна Пугачева вспомним, вот он осадил Оренбург, там несколько месяцев, почти полгода его осаждают, в Бозе делая себе столицу. Значит, простой избе царю вроде как жить нельзя. Значит, надо что? Надо украшать избу, там книгу какую-то нашли, разодрали, повесили там картинки золотые, какая-то фольга там была и прочее, прочее. Вот дворец. Дальше вокруг него окружение должно быть. Он превращает свое окружение, все эти хлопуши, прочее, жалует их графами, Чернышов у него появляется и так далее. Вот царь, вот так он себя должен вести. Да. И народ, вот истинный государь, он так себя ведет. Он соответствует. Да, он, правда, ходит с бородой и так далее, но это как раз свой. Он, конечно, не может как в армяке ходить и так далее, потому что уже все это, так сказать, но должен вот быть своим. И похож, и не похож. Он сливаться с народом не может, это плохо. Но и не сливаться полностью, вести себя неправдоподобно, это нехорошо. Он когда берет Устинью, вот эту казачку, в жены, его осуждают не потому, что он при живой жене Екатерине берет супругу. Это как раз Екатерина совершила преступление, народ ее развел уже с Пугачевым Петром III. А вот он не может брать крестьянскую девку в жены. Вот это уже неправдоподобно с точки зрения поведения государя. И вот здесь уже усомнили. Но надо было все время постоянно как бы вести себя... Советники подкачали. Да, советники. Ну, не только советники. Помните, вот Пушкин, он великий, конечно. У нас вот с точки зрения историка и исторического вот интуиции. Помните там фразы в «Капитанской дочке», когда он говорит, этому Гриневу, да, что «улица моя узка, вот стоит мне только оплошать, и мои советники меня схватят». Понимаете, вот, конечно, надо вести себя правдоподобно, нужно доказывать эти знаки являть, нужно вот издавать эти манифесты, которые доказывают, что он свой, когда он волю дает там народу, землю, воду казакам и так далее, что он свой, но еще нужно побеждать. Вот же Дмитрий побеждает. Когда он стал проигрывать, его вообще дни были сочтены. Ему просто повезло. Умер Борис Годунов. Апрель, горлом пошла кровь, удар, он умирает. Борис Годунов не успел, Федор Годунов просто не успел. Между прочим, очень талантливый был бы царь. Конечно. Жалко, что Годунова не получили царями, на самом деле. Много он обещал, так сказать, Федор. Петр до Петра получался, но он не успел укрепиться. И Лжедмитрий его свергает. Тем более Годунова-то бояре не хотели, они сразу кинулись, переметнулись. Его руками убрали Годуновых, а потом и сам Лжедмитрий им был не нужен. Я думаю, как бы он себя не вел. Даже если бы после обеда храпел бы, спал бы там, и в лавки бы не заходил, и в Боярской думе думал бы, думал долго, а потом давал правильное решение. И на Марине бы не женился. Да, и на Маринку бы не брал жены. Вряд ли бы он усидел, потому что... Да потому что бояре не хотели, потому что, конечно, знать его отвергал. Вот Годунову могли усидеть, если бы вот, ну, Борис еще год-полтора прожил бы. А Лжедмитрий, конечно, то есть силы у него не было ни внутри, ни внешне. К как поступили бояре с Лжедмитрием Первым, когда они его убили? Ведь его привязали к лошадиному хвосту, да, провезли по всей Москве и бросили на берег Москвы-реки, и 2 дня его тело лежало, и над этим телом, в сознании народа, это лежит царь, понимаете, да, мог любой надругаться, что и многие бояре делали. Демонстративно. То есть, да, понимаете, вот я опять же, наверное, немножко... Ну, и потом в пушку, там, сожгли в пушку. Да, по легенде, да, в пушку его в сторону Запада выстрелили, да, да. Но, понимаете, вот у нас уже такие прецеденты были, вот не случайно, когда там Ключевский о смуте говорил, что расшатаны духовные скрепы общества, да, ведь в свое время в Опричнину Иван Грозный не разрешал хоронить убитых в Опричнину, да, и ценность человеческой жизни... Вот по представлению, вот Игорь Львович говорил о наших народно, ну, религиозности русского народа, но вот что самое страшное произошло в царствовании Ивана Грозного, оно не было осознано тем поколением, что ценность человеческой жизни на Руси стала равняться нулю. А это одна из самых важных христианских ценностей, да, что вот Бог тебе жизнь дал, и только Бог может ее взять. И вдруг люди, которых убивали в Опричнину, они их даже не хоронили, их отдавали на съедение зверям, вот бросали как собак останки, да, как лошадей, вот у нас не хоронили домашних животных. Да. Но тогда это касалось там бояр, людей обыкновенных, там, простых смертных что-то. А вот при Лжедмитрии получилось, понимаете, то есть до конца вот эта идея была доведена, что теперь и царь может вот так валяться 2 дня, и любой может над ним надругаться. И вот это все-таки я хочу сказать о том, что произошла дискредитация царской власти, причем с посылов элиты общества. И вот это самозванство, вот почему вы говорите, распространено, потому что теперь нужно еще и носителям царской власти было убеждать, что вот она носит сакральный характер, что она вне вот этой критики, она вне возможности на нее посягнуть. Поскольку это было очень многообразное явление, да, ведь совершенно потрясающе. Мы с вами говорили вот о самозванцах, которые вот оказались на престоле. Вот Натан Яковлевич Дельман, замечательный историк и писатель, в свое время два типа самозванцев. Верховые, как он говорил, и низовые. Вот княжна Таракан, это вот кто сверху, так сказать, шел и был порожден борьбой придворных партий, группировок, претендентов на престол. Может быть, Алексей, сын Петра Первого, хотя он был законный наследник, но он использовался... Да, совершенно имя его так или иначе. Да. Пусть он не самозванец, хотя тут, но самозванец как бы, с точки зрения претензий на престол. Вот, Игорь Иванович, ему больше нравятся низовые, да, самозванцы? Да, а низовые, пожалуй. Так я не к тому, что не только низовые, хотя они... Вот опять же, низовых было масса, как известно, причем, еще раз повторяю, вот это совершенно потрясающая смута породившая. Вот именно, что важно не правда, а правдоподобие вот, при функционировании этого сознания. Ведь у нас полно было самозванцев, принявших имена тех претендентов на российский престол, которых вообще физически никогда не было. Значит, вот этот, кстати, Тимош Конкудинов, он, значит, себя сначала назвал сыном Василия Шуйского. Значит, причем родился через 3 года после смерти. Потом он переиграл и назвал себя там внуком и так далее, понимаете? У нас там были разного рода... царевич Петр с Болотниковым, который сидел, и которого, кстати, Василий Шуйский покарал, так сказать, быстрее, сильнее, чем Болотникова, потому что... Он был самозванец, и от его имени, поскольку Дмитрия не было, и вот Болотников, так сказать, рвется. Где ж Дмитрий-то, истинный государь? Да. Вот, значит, Петр Федорович, вот этот Петр, сын, значит, Федора, последнего Рюриковича, у которого, как известно, ну, только дочка родилась, рано скончавшаяся, вот он был сразу же казнен, так сказать. Но это никого не смущало. Важно было вот именно сыграть в правдоподобие. Он же, в конце концов, этот царевич Петр шел по приглашению Дмитрия до смерти, до гибели Дмитрия. Как бы дядя пригласил своего племянника. Хотя, может быть, он ждал, чтобы он приехал и там его казнить, потому что для Лжедмитрия Петр был опасен. Ну, а карма-то дал, сказал пропустить ну, всех. Ну, правильно, но... Явно... Да, он говорил, что если ты истинный брат моего, да, и да, сын да. моего брата Федора, но то, опасен, пожалуйста, да, дайте да. ему дорогу, но карма, все. Он не успел просто приехать, в мае произошло известное событие в Кремле, да, и Дмитрий погиб. Ну, это совершенно потрясающе. Потом у нас очень любопытные пропагандисты, вот эти самозванцы появились, которые ну, не имели возможности прямо бороться за престол, но вели такую пропагандистскую, агитационную борьбу с разного рода претендентами. И вот с первыми Романовыми, Михаилом, а потом Алексеем Михайловичем, вот этот Тимош Конкудинов боролся. Причем он стихи писал. Вот он пишет следующее, Кундинов Тимош. «Я есть мнимый подьячий, а истинный царевич московский». То есть я вообще-то подьячий, но на самом деле я истинный царевич московский. «Коль тяжко от бояр народу и тесно, только умножилась гордость и кривда в это время, яко отнюдь не знает и суда, и правды, древние от князей уставы отвергаются» и так далее. Вот он об этом пишет и заканчивает, как интересно, это называется «Декларация московскому посольству», которая приехала в Турцию, а он то там, он был, так сказать, в нескольких местах, турецкий султан его привечал именно для того, чтобы придержаться. И вот он пишет следующее. «Что ж ты в том, Москва, добре оплошилась? Блюди, чтоб двери милосердия Божьего не затворились». То есть вот он говорит, вот не истинный государь сидит на престоле, Михаил Романов, и у вас нету благодати Божьей. А вот он, так сказать, носит. Вот он в стихах, как ни парадоксально, интуитивно выстраивается вот эта линия «Я свой, Михаил чужой». 21 февраля 1613 года Михаил Федорович Романов был избран русским царем. Эту задачу решил Земский собор. На него съехались почти 700 представителей от 50 городов страны. Это были дворяне, бояре, высшее духовенство, а также посадские люди, черносошное крестьянство и казачество. Помимо Михаила Романова были и другие кандидаты. Владислав, польский королевич, сын Сигизмунда III, Карл Филипп, шведский королевич, Иван Вороненок, сын Лжедмитрия II и Марины Мнишек. После дебатов бояре согласились на кандидатуру 16-летнего Михаила Романова. Ну, я, конечно, не могу удержаться от соблазна, а задать вопрос, или точнее поставить немножко дискуссию нашу, так, под другим ракурсом на нее взглянуть. Вот вы говорите, свой-чужой, с одной стороны. Затем народ устал от того ситуации, в которой он оказался. То есть ни строения, нет побед, голод, там, допустим, или неурожай, неблагодатная власть и так далее. И у меня перед глазами стоит 1917 год. То есть революция. С одной стороны, вот переворот, который совершил Лжедмитрий, и то сознание народное, которое реагировало на приход самозванца. И вот революция. Совершается переворот. К ним, да, относятся по-разному, но потом укрепляются, потом вдруг начинается переосмысление, война, победы, удержка власти. И дальше эта власть потом удерживается, вот сколько мы знаем, достаточно долго, скажем так, исторический период, достаточно переживая взлеты, свои падения. Вот, жертва это... Понятно, это основы успеха революции 17-го года, или Великой Октябрьской, или переворота 17-го, по-разному ее называют сейчас, как это не прискорбно, но это серьезный слом был. Но в основе это лежало многое из того, что декларировалось самозванцами в разные годы. Очень сложная, на самом деле, проблема, которую русская религиозная философия осмысляла. Сейчас у нас она осмысляется. Но в основе, вот Бердяев, тоже истоки смысла русского коммунизма в своей работе, это, конечно, тип русской религиозности все-таки. Вот это коллективное сознание и вот эти две... составляющие русского менталитета – это сервилизм и коминотарность. С одной стороны, соборность, и с другой стороны, зависимость русского человека от власти, потому что тысячелетиями русский человек живет в форме форма власти, неограниченная самодержавие, ничем неограниченная власть. Но вы понимаете, вот вы говорите, что программа самозванца, да, совпадала с большевиками. Программы большевиков или вот те действия, да, многие вещи сходные, можно провести параллели. Но ведь большевики сделали ставку на традиционные ценности. И как раз это позволило им в результате одержать победу. На первом этапе, да. И на первом, точно. И потом. То есть, если мы с вами говорим в императорской России, да, есть союз государства и церкви, то мы видим в большевистской России союз партии и государства. То есть, по-другому названы институты власти, но наполняемость фактически такая же. И потом в идеологии же это вот эта религиозность, только вера не в Бога, а в партию, нет, я во немножко все остальные институты. Не так, но это, хотя... опять же, ну, такая дискуссия. Нет, несомненно. Ну, как всякие аналогии, они, конечно, натянутые. Аналогии мало что доказывают. Но вообще здесь, с точки зрения некой типотизации, действительно, вот посмотрите, ситуация Первой гражданской войны и смута, и вот, так сказать, 17-го года, Второй нашей гражданской войны. Очень многие вещи сходны. Во-первых, то, что предшествует, это... Ценности полетели, ценности размываются, нравственные крепы зашатались. Пошли слухи. Поражение ведь, в войне частично. Да, хотя, ведь слухи, да, о том, что Дмитрий неудачи. Царевич спасся, начался до появления Дмитрия в лице Гришки Отрепьева. Флетчер об этом пишет, целый ряд, так сказать, иноземцев пишет. Так что мысль о избавителе, о чуде, она уже витает, и чудо ждут, и чудо жаждут. И вот это религиозное традиционное сознание, оно опирается жаждет, именно на чуде. А что у нас в 17-м году? У нас сакрализация уже, десакрализация, даже не большевики провели. Как известно, так сказать, десакрализация происходит вот, именно в 15-м. Это процесс, во время, да, войны уже активно идет, ну, там, десакрализация, причем ударяется да, и по Николаю, и по, так сказать, самой идее монархии. Происходит. И что такое 17-й год? Это ведь тоже ожидание того же чуда со стороны масс. В данном случае чудо, так сказать, только несколько в другой оболочке. Чудо, которое предлагают большевики, обещая, создавая новое общество, так сказать, коммунистическое, социалистическое общество. В принципе, опять же, та же самая мессианская идея, то же самое рай на земле, так сказать, но только не небесный, так сказать, построенный как государя и избавители, так сказать, средневековая Россия, так сказать, новый вариант, та же вера в чудо. Сознание характерно, понимаете, вот иступленные поиски правды, и правды такой окончательной, не подлежащей пересмотру. И вот во всех этих вот самозванцах, во всех вот этих вот явлениях как раз и воплощается вот идея поиска правды. И ну, поэтому... это интеллигенция в основном занималась поиском правды. Народ, может быть, не так упорен, мы приписываем, так сказать, народу там, богоносцу там, и прочее, да, прочее, эти поиски. Но, во всяком случае, религиозность предполагает, так сказать, спасение, обретенное здесь, и благочестивыми, так сказать, усилиями и жизнью, и затем полученное там. Вот. Ну, несомненно, конечно, вот этот тип сознание средневекового переходит и в ранее новое время, и в новое новейшее вот время, и провоцирует вот то, что мы получаем в нашей истории, и то, что действительно европейцам совершенно непонятно. Да. С их точки прагматизма, с их рациональной точки зрения, конечно, объяснить они это никак не могут. Но веру в чудеса уже ушло. Для них новое время – это уже другое время, это другой тип личности. А у нас вот эти ценности средневекового мировоззрения, они как-то очень органично в России, конечно, перетекают и в ценности нового времени. Но еще вот тут можно затронуть вопрос о том, что у нас, в принципе, тип вот религиозности из Византийской империи и византийский тип религиозности восточного христианства, он подразумевает, что высшей ценностью человека является его внутренняя свобода. А вот внешняя свобода, социальная свобода, вы знаете, она возможна только в России, санкции власти. И поэтому вот когда вот тоже самозванство, да, вот этот дух свободы, свободная личность, которая выдвигает абсолютно новые модели поведения, или еще что-то, почему тоже их так много. И потом вот у нас вот на протяжении 300 лет вот это, понимаете, русский человек не свободен, с одной стороны, да, то есть или страшно свободен духом, как говорил Достоевский, или раб, да, вот это все. И вот мы на этих вот двух полисах балансировка, понимаете, вот, и это укладывается, и самозванство, и революция, все это вот, вот в этом полисе ценности русского человека. То есть внутренняя необычайная свобода. Что-то я не видел. И внешняя... Внутреннюю свободу. Ну, а, имеется в виду познание Бога, имеется в виду, что вот это аскеза, приближение к Богу. Русский человек считал, что самое главное происходит, понятно, в душе человека. Которая вот говорит о неком... Хорошо. У нас московский тип, вы, так сказать, вязали антийский тип религиозности, киевский отчасти пытаетесь, а у нас московский, ашифлянский, там нет никакой свободы, ни внутренней, за исключением отдельных, ни внешней свободы. Вот я так считаю. Получилось в итоге, это, наверное, основной вывод нашей программы, что феномен самозванства, он актуален как тогда и так и сейчас. Не потому, что сейчас может какой-то прийти дядя и назвать себя дальним родственником хотя последнего. Может. Хотя, да, так сказать, Николая II, прославленного сегодня в лике святых, как у страстотерпца, и вся семья его, несчастные вот, дети, девочки. Сегодня это можно говорить, ведь прошло 10 лет после, там, 15 после того, как наша история получила возможность, ну, не очередного переосмысления, но все-таки более объективной оценки. И вот даже последний вопрос, который мы обсуждаем, революция, самозванство, он даже не мог быть поставлен еще там 15 лет назад. Это просто невозможно. Да, невозможно. Пусть он парадоксален, пусть он антинаучен, и даже, можно сказать, несерьезен, но это провоцирует мысль, что люди начинают думать и воспринимать события, произошедшие в смутное время. Ведь сейчас какой взлет интереса к смутному времени? Не случайно. Потому что не случайно, ведь та же перестройка, которую мы пережили, можно по-разному ее относить. Можно... Да, структурный кризис и там, и здесь. Да. Структурный кризис всех. По всем вот направлениям жизни людей в государстве структурный кризис. И, там, и мы с вами тоже пережили структурный переоценка кризис. Ценностей. Переоценка ценностей. Кризис одного мировоззрения, смена другого. Одни модели поведения, когда все зависит от государства, и когда ты должен сам. Критерий современного человека – это человек, который не надеется ни на Бога, ни на семью, ни на кого, а может надеяться только на самого себя. Вот когда у нас в России появится большинство людей, которые поймут, нет, все, при этом семейные ценности – это хорошо, но человек должен понимать, что вот сейчас современность такова, что он надеяться может только на самого себя. Вот русскому человеку это не свойственно, все равно мы ждем чего-то от государства, понимаете, вот еще что-то, что-то. Поэтому у нас в основном это традиционное сознание преобладает, хотя мы живем уже в постиндустриальную эпоху. Но будем верить в Россию, как нам Тютчев нас учил. Ну хорошо. Я думаю, что получился интересный разговор, что мы сделали достаточно много обобщений. Вот, и фигурировали у нас практически, ну, не все, но главные наши, так сказать, герои, как вы их назвали в кавычках, которые составили историю самозванства на Руси. Антигерои тогда, но это или герои. Антигерои, да, ну... Из которых состоит наша Конечно. История, как сказал Пушкин, мы очень любим повторять эту фразу, которую нам Бог дал, и которую мы любим и принимаем. Ну, вот на этой мысли, что программа получилась просветительской, вот, и заставила задуматься. О самозванцах. О самозванцах, да. Тогда мы и заканчиваем сегодняшнюю передачу. Она подошла к концу. Я благодарю наших гостей за нашу столь удачную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы встретиться ровно через неделю и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго. До свидания.